Млечный путь больше не всходил бы там и тогда, где и когда солнце коснулось северного тропика. Это был, как мы видели, именно астрономический подход мифов о потопе. Небесный аналог входа к богам, то есть мост Ванак-Пача, был разрушен. Впервые, поскольку Млечный Путь пришел на Землю в 200 году до нашей эры, это соединение, видимое проявление основ анской духовной жизни, великое знамение взаимной гармонии, запечатленное на небесах самим Творцом, исчезло. Вся информация, собранная мною о Млечном Пути и о маршрутах к сверхъестественному миру, не противоречило такому пониманию. И многое из этой информации в свете этого приобретало более глубокое значение. Например, как только я понял, что у Купача мир внизу имел четкие границы, я подметил нечто новое об объектах их темного облака — лисе, жабе, куропатке и змее. Я уже знал, что эти животные были связаны с преисподней, и что это было справедливым не только для современных классификационных схем, таких как у Аймара, но также встречалось от случая к случаю в литературе периода конкисты. Единственное исключение — это лама, которая лишь иногда увязывается с преисподней, вероятно, потому что она представляет, как это могло бы быть, мать всех предков, иногда землей. Поэтому изумляло понимание того, что все созвездия из темного облака авторитетно определяли, будь то с периода конкисты или в современных исследованиях, что лама, жаба, лиса, куропатка и змея — все они находятся к югу от южного тропика. Кроме того, я стал понимать, что поведение земных дубликатов этих объектов, опять же за исключением ламы, обладало одной общей характеристикой. Все эти животные живут в земных норах, которые на языке мифологии представляют входы в преисподнюю. Жаба зимует в земле, лиса живет в норе, куропатка или льюту откладывает свои яйца в углублении в земле, змея живет под землей, у Купача расположен под южным тропиком. Последовали другие догадки. Я понял, что лиса, чернильно-черная собака, расположившаяся перпендикулярно Млечному Пути, вероятно, представляла мифического черного пса, чья служба состояла в перенесении вместо моста душ мертвых к месту их конечного покоя на другой стороне небесной реки. У современных, говорящих на аймара жителей, земные лисы обычно упоминаются как горные собаки и считаются в народных рассказах, наряду с жабой и другими животными, живущими внутри земли, связанными с преисподней. Сравни роль лисы, расположенной между скорпионом и стрельцом, с замечанием Болла о том, что в то время как эпос Гильгамеш помещает людей скорпионов у входа в преисподнюю, Вергилий и Данте отметили, что ворота в преисподнюю охраняются кентаврами, символизирующими стрельца. Кроме того, лиса стояла перед правым направлением, чтобы получить за выполненную работу. Ее морда восходила в начале, а ее хвост в конце, означая, что как садится солнце в декабрьское солнцестояние, она была повернута головою на запад, готовая нести души входящих усопших через великую реку на землю усопших. Это не отличалось от севера. В анской мысли звезды к северу от северного тропика принадлежат к мир наверху. Единственным небесным объектом, о котором было известно с периода конкисты, что он занимал это место, является самец ламы, Уркучильяй, Лира, который, подобно шаману, держится высоко в горах. Помимо своего прозвища Пако, шаман, самец ламы имел и другую кличку Льяка, означающую боевое копье с плюмажем.